Ему было невдомек, что годы, лишний жирок меняют мужчину и не в лучшую сторону. Он начал усиленно меня обхаживать, но я ему дала понять, что так просто меня не завоюешь. Тогда он резко повысил ставки и действительно ничего для меня не жалел. «Вы имеете в виду деньги?» — поинтересовался Мейсон. «О, нет, нет, конечно. Подарки я имею в виду. Камни, украшения, меха и все такое. Он их что, по почте присылал вам или с посыльным?» «Серьезно, без тени иронии?» — спросил Мейсон. «Не валяйте дурака!» — вдруг вспыхнула она. «Он дарил их лично. У него прямо-таки какой-то бзик появился. Ему нравилось вытащить где-нибудь на людях изящный бриллиантовый кулон или что-то в этом роде, подержать его в руке и небрежным таким жестом застегнуть цепочку у меня на шее. Да, приятно. Наверное, ни за что получать такие дорогие подарки», — с завистью произнес Мейсон. «Вы меня не за то принимаете. Эти подарки честно заработаны мною. Он что, думал, что я его за красоту полюбила? Свое мнение об этих олухах я уже высказала. Ну хорошо, а потом? Потом Натан Бэйн снял эти две квартиры в Новом Орлеане. Я должна была проводить здесь свой отпуск. Он останавливался в соседней, они сообщаются между собой, и мог таким образом незаметно от окружающих посещать меня. Никто не должен был знать, что мы знакомы. Сам Натан приезжал в Новый Орлеан под предлогом своего кинобизнеса. Он очень боялся, что его жена наймет частного детектива, и он выследит нас. Что случилось потом? Потом этот толстый дурень, она не могла скрыть своего возмущения, оставил по глупости в своем офисе на видном месте мои письма ему. И жена их обнаружила. «Вы что, действительно писали ему нежные любовные письма?» — иронически спросил Мейсон. «Неужели это так необходимо в общении с богатыми олухами, как вы их называете?» «Да нет, просто от нечего делать. Ведь должны же быть хоть какие-нибудь чувства, пускай даже мнимые. Вот я и писала всякую романтическую чепуху, благо времени у меня хватало. Но я не думала, что так все может кончиться. В конце концов, у него ведь голова на плечах, а не мешок соломы. Когда его жена нашла ваши письма, вас это обеспокоило? Нисколько. А вот он задергался не на шутку. Тут-то я и сообразила, насколько сильно он сидит у нее на крючке. Он рассчитывал получить развод и оттяпать кое-что из ее собственности, а потом уже жениться на мне. А тут получалось, что она может оттяпать у него за доказанную супружескую неверность. Сообразив все это, я решила немного поиграть в эту игру. Ну и что дальше? А дальше он каким-то образом, уж не знаю как, вернул эти письма и направил сюда эту девицу передать их мне. Ту самую из квартиры 2? Да-да, Нору Карсон. Она что из себя представляет? Ну, ничего хорошего, ни рыбы, ни мяса. Все рыщет, что-то вынюхивает, выспрашивает. Ну, я так поняла, что она хочет пойти по моей накатанной дорожке и тоже найти какого-нибудь богатого олуха, но не знает, как к этому подступиться. Передав письма, она уже несколько раз под разными предлогами заскакивала ко мне. Ну, говорить-то нам не о чем. А она все обсматривает, обглядывает меня. Видимо, спрашивает себя, что же у меня такое есть, чего у нее нет. И, судя по выражению ее лица, никак не поймет. Не поймет, совсем никогда не поймет, потому что показывать и выставлять ей нечего. Да и потом, она какая-то замороженная. Мужчинам такие не нравятся. Ее прислали лишь для того, чтобы передать вам эти письма? Да, это действительно так. Натан прислал ее именно для того, чтобы передать мне мои романтические послания. Разве это не благородно с его стороны? Мое доброе имя спасено? О, подумать только, и надо мне было писать же эти письма. Пропади они пропадом. Вы очень откровенны со мной, задумчиво произнес Мейсон, пристально глядя на нее. Все потому, что вы сразу понравились мне. Адвокат улыбнулся и покачал головой. Это действительно так. Вы настоящий, без обмана. И выглядите человеком, который знает, что делает. Похоже, что вы играете честно со мной. Если я буду действовать по-честному, чего же вы добиваетесь? Я раскрыла все свои карты, сказала девушка. Хорошо, что же все-таки вы ждете от меня? Если действительно произошло убийство, она решительно резанула воздух рукой, то я не хочу, чтобы меня как-то замазали. Натан Бэйн, в общем, неплохой человек, с ним можно хорошо повеселиться, умеет он потрафить женщине, но это долго не протянется. Вы это понимаете так же прекрасно, как я. Выйти замуж за него значит очутиться на кухне. От него нужно взять что можно, а после этого сматываться. Он любит травку, пока она зелененькая, да и к тому же у соседа. А своя собственная травка ему быстро наскучит. Уж это я точно знаю. Дальше. Лаконично вставил Мейсон. У меня есть на примете настоящий парень. Денег, конечно, поменьше, чем у Натана Бэйна. Но мне кажется, у нас с ним получится. А что же вам нужно от меня? Посоветуйте мне, что делать, как не замазаться в этом деле с убийством. Начинайте упаковывать вещи. Приказным тоном начал адвокат. Через 20 минут уходите из квартиры и через полчаса уезжайте из города. Вам вернули письма. Сожгите их, ибо циклон надвигается. Прячьтесь в убежище. А у вас голова варит. Восхищенно проговорила она. Мистер Мейсон, знаете, мне действительно нравятся ребята, похожие на того парня. Возможно, черт побери, вы думаете, у меня наклевывается что-то серьезное? Разве узнаешь, сказал адвокат.